Глава 5. В комнате было накурено, и из-за этого у Павла Исаева горчило во рту. А может потому, что его, взрослого успешного мужика, вычитывали, как последнего сопливого мальчика. Но ничего, маску он умел держать, как никто. Незаменимое качество для политика любой величины. Всю свою жизнь он только и делал, что приспосабливался и изворачивался. Ему было не привыкать молчать. Когда орать хочется. Срывался он редко. И в основном дома. Паша, я что-то не пойму, дорогой. Ты вообще меня слушаешь? Да, Николай Петрович, конечно. Но вы должны понимать, это семейные вопросы. Они касаются исключительно нас с женой. Он это повторял уже по тысячному кругу. Но, кажется, никто его словами так и не проникся. Вожаев раздраженно затушил сигарету в пепельнице. И уставился на Исаева непривычно зло. «Это перестало быть твоим личным делом, когда серьезные люди поставили на твою кандидатуру, Паша. И если твои семейные дела влияют на исход выборов, это плохо. Это очень и очень плохо. У нас возникают сомнения». «Я понимаю». «Ни черта ты не понимаешь». Вожаев тяжело поднялся из кресла. «Его, Пашиного кресла». В которое тот уселся, чтобы так неприкрыто указать ему на место. Словно у них тут гребаный детский сад. Твой рейтинг обвалился. Ничего, как обвалился, так и поднимется вновь, когда Лера. Тут Павел замешкался, потому что не мог подобрать слов, и бросил короткое. Одумается. Наверху не уверена, что это произойдет. Наверху мою жену не знают. Ты отдал ей документы? Вздернул бровь Николай Петрович. Исаев сглотнул. «Нет? Ты чем вообще думаешь, Паша?» «Да не знаю я, куда она делала свой паспорт». Злясь сам на себя, на то, что публично приходилось обсуждать такие интимные вещи, рявкнул Исаев. «Тогда помоги ей его найти». Тяжелый взгляд придавил его к полу. «И дай развод, если иначе никак». «Да что они все, сговорились?» Подумал Павел. Лично он разводиться не собирался. Никогда. Едва ли не больше власти и денег он любил свою жену. Они были счастливы, прожили вместе почти 15 лет. Да, в последнее время он все чаще срывался, что не мудрено, учитывая то, в каком напряжении он жил и работал. Но, несмотря на это, Павел нисколько не сомневался, что жена поймет и выпростит. В конце концов, он для нее старался. Для их сына, их будущего. Все, что он делал для них. «Паша!» «Да слышу я!» «Этого мало. Действуй. У тебя 24 часа». Когда дверь за Вожаевым захлопнулась, Павел мысленно посчитал про себя до 100. А потом схватил стул и что из силы ударил о стену. На грохот из приемной прибежала девчонка-секретарша. Но тут же снова испуганно закрыла за собой дверь, когда он швырнул в нее тяжелым ониксовым пресс-папье. Вспышки ярости, которые он не мог контролировать, отнимали кучу энергии. После Павел чувствовал себя измочаленным и ни на что не способным. Но больше всего его пугало то, что он ни черта не помнил из того, что творил. Будто на него в такие моменты снисходило затмение. Вот и сейчас он сидел с изумлением, разглядывая свой разоренный кабинет. Что случилось? Почему он дышит, как марафонец на финише? Откуда эта кровь на костяшках? «Какого? Что здесь произошло?» Донесся сквозь туман голос помощника. Исаев тяжело оперся на пол рукой, встал, покачиваясь, как пьяный. «Что ты хотел?» – просипел он. «Николай Петрович сказал, что у нас организована встреча в офисе Вишневой. Я хотел спросить, что... кто это?» Исаев достал влажные салфетки и принялся методично оттирать ладони от крови. Несколько капель упало на манжеты. Безнадежно испортил дорогую рубашку. Павел дернул головой. В ушах все еще шумело, слова помощника доходили с трудом. «Как то? Юлия Вишнева, адвокат Валерии Николаевны». «Моей жены». «Что? Адвокат моей жены». «Я так и сказал. Не так ли?» «Нет, Сережа, ты сказал Валерии Николаевны, будто она что-то отдельное от меня». «Господи, Паш, по-моему, ты сходишь с ума». Вздохнул Булатов. «Разве я интересовался твоим мнением?» Сергей вскинул перед собой ладони. «Нет, конечно, чего это я и вправду?» и тут же, переключаясь, добавил. «Так что прикажешь делать с Вишневой? Назначать встречу, нет?» Вожаев ясно дал понять, они ждут, что ты решишь все вопросы с женой. Да уж, ждут. А значит, у него просто нет иного выхода. С другой стороны, тогда ничто не помешает Лере подать на развод. Разве он мог это допустить? Как будто у него был выбор. Ломая себя, наступая на горло собственной песни, Павел бросил. «Скажи, что я буду у нее через час». Булатов кивнул и торопливо вышел из кабинета. Исаев подошел к столу, дернул верхний ящик. Паспорт Леры лежал поверх других документов. Он взял его в руки, открыл на первой странице. Лера была удивительно фотогенична. Павел провел пальцами по вклеенной фотографии и коснулся букв. Исаева. Валерия Исаева. Так правильно его. Как он злился, что кто-то решил, будто может диктовать ему свои условия. Решать, как ему жить, что делать. Все такие чистенькие, аж тошно. Впрочем, он сам виноват. Нужно было играть по правилам. Его ошибка в том, что он сверкнул изнанкой. Продемонстрировал, что у идеально сотканного полотна жизни есть оборотная сторона. А на ней узелки, торчащие нитки и другие изъяны. Такое не прощалось. «Может, лучше я сам?» Павел взял хрустальный графин и плеснул воды в стакан. Пил он жадно. С губ стекали тонкие струйки воды, которые тот стер размашистым жестом руки. «В каком смысле? Зачем тебе там мелькать? Наверняка у офиса дежурит пресса. Значит, тебя тоже узнают. А потом напишут, что я не в состоянии сам разобраться с женой». Отделался полуправдой Павел. Для встречи с адвокатшей Лерой у него имелся повод посерьезнее. «Смотри, как знаешь. Только, Паш, я тебя прошу, не наделай глупостей». «Ты забываешься, Сережа?» «А ты все хуже себя контролируешь», — смело парировал Булатов. «Хорошо бы тебе понять это и принять какие-то меры, пока не поздно». «Я, кажется, велел тебе договориться о встрече», — отчеканил Павел. В голове опять пульсировало. Так всегда бывало перед очередной вспышкой. Исаев вернулся за стол. Растер переносицу. Через несколько минут ему сообщили, что встреча назначена. Когда Павел шел по гулким коридорам бизнес-центра, ему казалось, что на него обращены взгляды всех присутствующих. Стоило ему отвернуться, как они начинали смеяться над ним и тыкать в него пальцем. Он упрямо шагал, устремив взгляд в пол и сжимая кулаки все сильнее. В офис Вишневой он зашел злой, как черт. «Мне назначено», — рявкнул секретарша. «Конечно, Павел Владимирович, прошу». Его проводили в небольшую, но уютную переговорную, в которой никого, кроме него, не оказалось. «Чай, кофе или вода?» «Вашу начальницу, у меня мало времени». Секретарша ничего даже не успела ответить, когда дверь распахнулась, и в кабинет вошла красивая брюнетка. Надеясь ту смутить, Исаев демонстративно обвел ее взглядом и без приглашения прошел к креслу в главе стола. Усевшись, по факту он провернул трюк, который совсем недавно в кабинете его самого исполнил Вожаев. Ему нужно было отыграться. Хоть на ком-то. Но Вишневая даже бровью не повела. «Спасибо, Таня. Можешь быть свободна». Секретарша скользнула за дверь. Юля устроилась в кресле напротив. «Признаться, я готовилась к встрече с вашими адвокатами». «Что ж, вам повезло». «Послушайте, Павел Владимирович, зачем нам воевать, если вопрос можно решить полюбовно?» «Это каким же образом?» Исаев рассматривал холеную девку, с трудом сдерживая желание стереть ее профессиональную улыбку ударом кулака. Он был уверен, что это она во всем виновата. Самой Лере и в голову бы не пришло с ним развестись. Пока эта тварь не влезла в их семью, все было хорошо. «Главное требование моей клиентки – развод. Вы принесли паспорт Валерии Николаевны?» Паспорт жены лежал у него во внутреннем кармане пиджака. И будто бы сжег. Будь его воля, он бы никогда его не отдал. Но ведь ему ясно дали понять, что документ вернуть надо. Иначе все, к чему он столько лет стремился, пойдет по боку. «Да, вот нашел в одной из Лериных сумочек. Она такая рассеянная». Конечно, он сделал вид, что не отбирал у жены документы сознательно. Конечно, Вишневой сделала вид, что ему поверила. «Спасибо. Так вот, что касается развода...» «Его не будет. Так Лере и передайте. А впрочем, я и сам скажу. Вы же не думали, что она сможет от меня скрыться, правда?» Павел протянул руку и взял винтажный нож для бумаги. Покрутил тот между пальцами. «Павел Владимирович, вы же понимаете, что развод все равно состоится. И для вас, и для Валерии Николаевны будет лучше, если это произойдет как можно скорее». «Я так не думаю. Пройдет неделя вторая, и Лера вернется домой». Павел резво встал, прошел мимо стола и замер, склонившись над адвокатшей. «И знаете, что потом? Кто окажется крайним в том, что случилось? Вы?» «Вы сейчас мне угрожаете?» «Даже не сомневайтесь. Я со свету вас живу». «Не боитесь, что наш разговор записывается?» К чести адвокатши ее голос звучал уверенно. «Бояться нужно вам, Юлечка. На вашем месте я бы внимательно смотрел по сторонам. Вы переходите все границы. Мы вам предлагаем решить все вопросы цивилизованно, в рамках правового поля». «Это вы их перешли, когда влезли в мою семью. Кстати...» Исаев сделал вид, будто вот только об этом и вспомнил. «Если уж и речь зашла о правде, разве наши законы не предоставляют родителям равные права?» «Вопрос об установлении места проживания вашего малолетнего сына будет решаться в рамках отдельного судопроизводства». «Отлично. Но пока этого не случилось, я имею все права на то, чтобы с ним увидеться». «Безусловно». «Тогда передайте моей жене, что я горю желанием воспользоваться этим правом немедленно. В противном случае я тоже буду вынужден». Взгляд Исаева замер на груди адвокатши. «Принять меры». Конечно, он и сам мог бы ей это сказать, но это бы не принесло ему никакого удовольствия. Теперь он хотел, чтобы Лера искала с ним встречи, чтобы она боялась, чтобы она, наконец, поняла, что с ним ей гораздо лучше и спокойнее, чем без него. Он долго за ней бегал, а теперь решил, что хватит. Пришла пора действовать решительно. Павел был уверен, что его жена объявится. Слишком хорошо он ее изучил за почти 15 лет брака. Сын дался им так нелегко, что она ни за что не стала бы рисковать его спокойствием. Только не подумайте, что он бы стал как-то тому вредить. Тёмку он любил, просто у них с женой были разные представления о его воспитании. Остаток дня Исаев просто ждал, когда его сбежавшая жена объявится. Его терпение было вознаграждено уже вечером. Он так явно представлял, как старательно Лера до последнего откладывала этот звонок. И кипел. Ведь раньше у них все было по-другому. «Я уж думал, ты не позвонишь». «Почему? Я не имею ничего против твоих встреч с Тёмой». «Тогда почему последние 2 недели ты его от меня прячешь?» «Потому что ты не оставил мне выбора, Паша. И тебе об этом прекрасно известно. Ты каждый раз мне его не оставляешь». Устало вздохнула Лера. «Глупости. Ты что-то себе придумала, а твоя адвокатша, уж не знаю, какие цели она преследует, подлила масло в огонь». «Господи, да когда же ты поймешь, что никто меня не накручивал, Паша? Я просто не люблю тебя больше и быть с тобой не могу, потому что жизнь в постоянном страхе – это не жизнь». «В каком таком страхе?» «За свою жизнь, за то, что ты однажды не остановишься». «Ты опять все преувеличиваешь. Да, в последний раз я...» Он ничего толком не помнил. Он даже до конца не поверил, что это он с ней такое сотворил, когда ярость схлынула. «Я налажал. Но такого больше не случится. Я ведь пообещал». Тяжелый вздох был ему ответом. И долгое-долгое молчание. В нем закипала вина. И снова ярость. Диаметрально противоположные чувства разрывали его на части. «Ладно. Похоже, в этом вопросе мы не продвинулись. Предлагаю вернуться к цели моего звонка. Я ничего не имею против ваших встреч с Артемом. Но пока мы все не уладили, мне бы хотелось на них присутствовать». Павел улыбнулся, потому что именно этого он и добивался.